и это привлекает к нему матросов, как к надежному маяку в море. Другой человек. И Лисовского пронизывает догадка. Вожак. Таких, как этот, поклялся уничтожать. С ними боролся не на жизнь, а на смерть. Перед глазами вспыхнуло пламя. Лицо обдало горячим воздухом, как в ту далекую, но не забытую ночь. После лечения в госпитале он возвращался домой, в свое поместье, и, подъезжая к нему, представлял удивление и восторг домочадцев. Случилось иное. Еще издали за голыми безлистыми деревьями увидел возле дома необычную суету, множество людей. В двери вытаскивали столы, стулья, зеркала. Переезд? Лишь успел подумать, как в распахнутые окна вылетели мягкие вещи. Мелькнули бородатые лица мужиков. «Гони!» — крикнул возчику, а сам выхватил револьвер и выстрелил. С этим бы криком в обратную сторону, а он к крыльцу. Никто не испугался. Мужики так же торопливо, как до этого, разоряли господский дом, схватили Лисовского, связали и бросили в хлев на навоз. Он кричал: «Грабители, бандиты!» «Не лишкни!» — приказали ему. «Будь шарач, коль отведаешь!» Все ушли, торопились. А он, лежа в хлеву, слышал, как сквозь сон голоса, звон стекла, топот и треск. Ночью вспыхнул огонь. Красные мошки над ним улетали в тьму, не таяли. В хлев ударило жаром, затрещали стены и крыши, и он понял, что обречен, что о нем забыли или специально оставили здесь. Задергался, засучил ногами, веревки были гнилые или в спешке не затянули на них узлы, но он освободился. Бросился к реке, переплыл ее и, стоя на том берегу, долго смотрел на огонь, ощущая на лице его горячее дыхание. Затем пошел к станции, придумывая страшную, самую лютую кару деревенским мужикам. Злость и ненависть, накопившиеся за ту огненную ночь, не растратил в последующие годы. Так они жили в нем, то притухая, то вспыхивая тем огромным горячим костром с красными мошками под самое небо. «Хам!» — пошел вон. «Ну-ну, потише!» Иван Сергунчиков медленно поднимает лом с затупившимся об лед острием. «Разметем всех, щепок не соберете, морды ледащие!» А Захаров смотрел на белого, исступленного от ненависти Лисовского, дрожащими пальцами вырывающего из кобуры револьвер. «Капитан, не шути!» — произнес тихо, но с угрозой. «Как бы худо не было!» «Господа, одного генеральского слова было достаточно, чтобы Лисовского крепко взяли за руки». Он не сопротивлялся, лишь из узкого рта со свистом и шипением вырвалось: «Ненавижу! Ненавижу!» Захаров не спускал с него глаз. «И я не влюблен. Какая может быть любовь? Да мы на одном пароходе, в одной беде. А тут хоть люби, хоть ненавидь, а интерес общий. И давайте без любви, а пароход спасать. Гнать их, хамы, ввалились! Как разговаривают, оскорбляют!» Поддержали Лисовского. Неужели такая пропасть, такая ненависть разделяет этих людей, что и перед смертельной опасностью они готовы вцепиться в горло друг другу? «Эн, какие срумники!» — сорвался Сергунчиков, взмахнув над головой ломом. «Сокрушу! Только пошебаршись! Раздулись тут, как борова!» «Стой!» — закричал Захаров, бросился на товарища, схватил в охапку «Брось!» И кнопнул выстрел, глухой и тяжелый, в небольшом помещении, забитом людьми. Сергунчиков растерянно вскрикнул, и лом, тюкнув в палубу, грохнулся на ковер. «Что делаете?» «Что делаете?» — удивленно повторял Захаров, увидев в руках офицеров револьверы. Толпа за его спиной сразу качнулась к выходу, зазвенели, посыпались стекла, затрещала дверь. Перед ощетинившейся черными дулами группой озлобленных и сплоченных этим озлоблением людей остались Захаров, и Сергунчиков —